Глава 24. Ливар. Часы показывают почти 9 вечера, и мой король уже давно ждет меня. А я все не решаюсь пойти к нему. И причина тому — мой недавний разговор с директором и другими учителями, которые прибыли из дворца. А ведь все так неплохо начиналось. Я получил полные списки учащихся, изучил их и понял, что половина находится здесь инкогнито. И я говорю не только про нашу охрану. Здесь были и выдуманные персонажи, истинную личность которых выяснить так и не удалось. «Вы точно все проверили? Этих людей не существует?» — строго спрашиваю помощника. «Точно. Проверили несколько раз. Если имя рода еще реальное, то таких детей или внуков там не имеется. А у многих вообще нет потомков». «И что сказал директор?» Он ведь должен был принять документы. Неужели не понял, что это все обманка? Как можно было пропустить почти 100 магов? Он что, слепой? Если честно, я очень удивился, увидев на посту директора Салана. Я знал его еще 5 назад. Отличный военный, сильный и умный, даже королева его хвалила. Из богатой семьи. Но все равно он умудрялся увеличивать капитал, исполняя секретные миссии. Был звездой в отделе призраков. А тут раз. И он в захудалой деревеньке. Это что он такое сделал, что его понизили и сослали черт знает куда? Давно хотел с ним поговорить, но все времени не было. И вот подходящий момент. Беру бумаги и направляюсь в кабинет Салана. Но не мог такой умник допустить подобную ошибку. Он ведь знал, кто сейчас здесь живет. Стучу в дубовую дверь и, не дожидаясь ответа, вхожу и тут же замираю, увидев гостя. Фарид? Не поздновато ли для совещаний? «Ливар, здравствуй. Проходи. Что-то случилось?» — спрашивает директор, вставая и указывая мне на пустой стул. И только тут я замечаю, что мужчины пили. Эх, мне бы тоже не помешало, но сперва работа. Я по делу от короля, заявляю и кладу на стол пачку документов, и вот странно. Салан даже бровью не ведет, а лишь тяжело вздыхает и смотрит на нахмурившегося Фарида. «Король это читал?» — серьезно спрашивает директор, накрывая бумаги рукой. «Еще нет. Решил сперва у тебя спросить». Как так вышло, что больше половины учащихся имеют липовые документы? Да тут даже наемники могли затесаться. Ты что, не понимаешь, как это опасно? Совсем мозги отшибло? Успокойся. Все не так, как ты думаешь. Я видел бумаги. Рассказывай. Молчит. И опять играет в гляделки с другом. Покажи ему письмо. Думаю, сейчас можно. Просит профессор Карсат, и Салан нехотя лезет в стол. Ливар. «Пойми, все, что тут происходит, это большая игра, а мы лишь винтики в механизме. И да, король Яромир и принцы ничего не должны знать». «Что за бред? Как король может не знать о том, что происходит в его землях?» «Мне протягивают золотой свиток, и я чувствую, что вот-вот многое изменится. Медленно беру лист и разворачиваю его». Еще не читая текст, вижу, что внизу стоит много печатей других королей. Глаза начинают бегать по строчкам, а брови взлетают вверх. Невероятно. «Теперь ты понял, почему должен молчать?» — спрашивает Салан, глядя мне в глаза. «Ладно, про имена и учащихся я понял. Но почему я не могу доложить об этом королю?» «А вот на этот вопрос ответ в письме, которое меня попросили передать тебе лично в руки». И мне протягивают белый конверт со знакомым почерком. «О боги! Ослушаться приказа этого мага я не могу. Кто-то думает, что вершина власти — король, но я-то знаю, что это далеко не так. Читаю письмо, и почти все сразу встает на свои места». Картинка складывается, и я даже поражаюсь, как не обратил внимания на другие мелочи. Нет, со временем я бы стал задавать вопросы, но мне отдан приказ молчать, и я не могу ослушаться. «Как давно вы все знали?» — спрашиваю тех, кого просто втянули в эту игру. «Давно. Все продумано очень тщательно. Ты ведь сам видишь уровень. Здесь не только наши короли, но и другие», — говорит корсар, залпом выпивая бокал. «Пожалуй, после того, что я прочел, мне тоже нужно». Подхожу к бару и под понимающие взгляды наливаю и себе. Думаю, бокала будет мало. Но мне еще идти к королю и врать в глаза. Ох, и непростая служба у нас. Салон, я так понимаю, тебя не понизили, а повысили? Именно. Сам видишь, сколько всего нужно было учесть. Тем более король вмешался в самый последний момент, и пришлось кое-что менять. А королева? Все так и задумано. Она реально ищет мужа? Мужа? Салон и Фарид дружно подскакивают. По их удивленным взглядам я понимаю, что этого в плане не было. Нет, о таком речи даже не шло. Да и все это только на полгода, ну или чуть больше. В общем, как будет достигнут результат, так и расходимся. Это не Академия Балаган какой-то? И что мне сказать королю? Ну, придумай что-нибудь. Вот я и иду к Яромиру, на ходу сочиняя ложь. Поразительно, как он ввязался во все это. Ведь, по сути, он тут лишний. Но у него любовь. Ох, что будет, когда правда раскроется. Тихонько стучу в дверь покоев короля и после приглашения вхожу. «Здравствуй, Левар. И давай быстренько, а то я устал за сегодня», — произносит Яромир, сидя уже в пижаме и потирая руками виски. «Мой король, докладывать особо нечего. Все списки проверены. Никакой опасности нет». «А что за особый список?» «А, это женские фантазии. Оказывается, был список с юношами, а был список с девушками. И вторые решили, что первый секретный. На самом деле, никто ранее в школу не прибывал. Все это клевета. Видно, кто-то просто решил похвастаться, что знал о ремонте. Но мы-то его спонтанно устроили». Стараюсь говорить как можно правдоподобнее и радуюсь мигрени короля. Ему сейчас не до того, чтобы проверять мою речь на ложь. Ох уж эти леди. Ладно, а что там с одаренными? Просто их быстро проинформировали. Ради принцев они на такое пойдут. Ясно. Значит, все нормально? Абсолютно. Можете учиться дальше, ну, или развлекаться. Как, кстати, вам первый учебный день? Король довольно улыбается и встает, подходя к окнам. Знаешь, неплохо. Мне даже нравится. Правда, теперь иная домашка, но это мелочи. Подрался с сыном, послушал лекции другого, попил чай с третьим. А завтра у меня завтрак в компании жены. Наша семейная жизнь налаживается, хоть и таким странным образом. Все, что не делается, все к лучшему. Я почтительно киваю и мысленно смеюсь. И как друг так просто попал в расставленные сети? Ладно, иди отдыхай. Если что-то случится, доложишь. Как прикажете. Спокойной ночи. Кланяюсь и быстро ухожу. Только когда дверь захлопывается, я выдыхаю. Вот я влип. Чтобы немного расслабиться, решаю выйти в сад и, нисколько не удивляюсь, увидев прогуливающихся учеников. Половина из них, естественно, охрана, которая таким образом патрулирует периметр. Но есть и обычные личности, или те, о ком я не могу знать. Свита у других принцев оказалась немалой, хотя тут практически нет случайных лиц. Все это — четко продуманный план гениального мага, который учел все. Или думал, что все. Ведь погрешность появилась, и немалая. Как я раньше не догадался, кто за этим стоит. А ведь мог. Стоило только включить голову и понять, у кого достаточно власти, силы, влияния и мотивов. Но все равно у меня есть вопросы, ответы на которые мне никто не даст, ведь, как оказалось, даже этот гениальный план уже трещит по швам. И виной тому королева. Если эту академию не разнесут через пару месяцев, будет чудо. Ладно, приказов не ослушаться, а значит, действуем по имеющемуся плану. И все же винтиков в этой игре слишком много. Кто же следит за исполнением задуманного? «Левар, здравствуйте. С вами я как раз и хотела поговорить. Мне знаком этот голос, но это ведь невозможно. Медленно разворачиваюсь и не верю увиденному. Говорят, вы все узнали. Что ж, ожидаемо. И да, я слышала ваш вопрос о винтиках. Ответ стоит перед вами. Но как? И кто вы на самом деле? Не беспокойтесь, у меня есть все полномочия, заверенные королевскими печатями. А кто я? Я организатор, и моя работа — следить, чтобы все шло четко по плану. И если вы вздумаете что-нибудь нарушить... Сияющий кинжал появляется в руке девушки и через миг оказывается прижатым к моей шее. Как же быстро! Убивать не буду, но устраню вас до конца игры. Все понятно? Да, говорю, все еще не веря своим глазам. Эта академия точно сведет меня с ума. Тогда сладких снов. И не мешайте игре, ведь она устроена не для вас. Но, королева... Я как раз думаю, как все исправить. И надеюсь, вы мне поможете. Как? Просто пусть король будет рядом. Кому как не ему присматривать за супругой. Логично, но проще сказать, чем сделать. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. Отлично. И да, Ливар, расслабьтесь. Попробуйте просто получить удовольствие от игры. Девушка, довольно улыбаясь, делает легкий поклон и уходит в женскую часть академии. Вот никогда бы не подумал, что организатор — это она.